Глава 22. Далекие и близкие. О серьезных делах и о дорогих отсутствующих в семье Арсеньевых никогда не говорилось мимоходом. Эти разговоры обычно приносились на вечер, когда все были в сборе, и никто чужой не мог уже помешать. На хуторе после отъезда Алины такие беседы происходили в маленькой опустевшей комнатке, где под окном шелестела ветвями Алинина березка, прямая и тоненькая, как сама Алина. Такая березка росла под окошками и младших сестер, у каждой своя, а под окном Лени – молодой дубок. Эти деревца были посажены в первую осень жизни на хуторе, когда в саду появился неожиданный дорогой гость – ничейный дед-отец. С тех пор не раз сгущались над хутором грозные тучи, и горькие слезы, как осенние дожди, промывали белые стволы берез. Смерть Никича, арест отца, умирающий в ссылке Костя, прощание с Алиной. Обо всем этом подолгу говорилось и думалось в комнатке старшей сестры. Здесь все было по-прежнему. Накрытая байковым одеялом узкая девичья кровать, письменный стол, любимые Алинины открытки на стене, ее книжки и учебники на этажерке и всегда свежий букет полевых цветов, смешанный с сухой шелестящей травкой степное сердце. Осиротевшим сестрам не нужно было напоминать, чтобы они меняли Алинины букеты. Динка и Мышка делали это сами, и каждая, войдя в комнату на минутку, останавливалась перед увеличенным портретом худенькой большеглазой девушки со знакомой строгой улыбкой. «Как тебе живется, Алиночка, родненькая?» – безмолвно спрашивала Динка. Но Алина не отвечала на этот вопрос даже в своих письмах. Она ни на что не жаловалась, прорываясь только иногда короткими и страстными словами. «О, как бы я хотела однажды утром проснуться в своей комнатке!» И еще, часто обращаясь к сестрам, она писала: «Цените, цените каждую минутку, каждый шаг, когда вы можете прижаться к маме, целовать ее руки и обнимать друг друга». На этих горьких словах чтение письма прекращалось. «Я поеду за ней», — хмуро говорил Леня. «Нет», — твердо отвечала Марина. «Она вернется сама или никогда не вернется». Человек, которого выбрала для себя Алина, никому не нравился. В семье Арсеньевых он всегда казался чужим, случайно зашедшим в их дом. «Это какой-то чиновник особых поручений», — насмешливо отзывалась о нем Динка. «И чего он всегда такой накрахмаленный?» Всех студентов и гимназистов, которые собирались на Алинины четверги, называли просто по имени. Но жених Алины, аккуратный молодой человек с прилизанными височками, сразу отрекомендовался Виктором Васильевичем. Может быть, от того, что он был самым старшим и во время своего жениховства заканчивал четвертый курс университета. Алина была очень общительной и серьезной девочкой. В последнем классе гимназии она много читала и, организовав вокруг себя кружок девушек и юношей, устраивала по совету матери каждую неделю громкое чтение и обсуждение прочитанного. Такие дни назывались четвергами. Жених Алины тоже присутствовал здесь и охотно принимал участие в обсуждении. Динка удачно копировала его, делая какие-то жесты и медленно процеживая каждое слово. Домашние хохотали, а Алина обижалась. «Что это такое, мама? Я не могу пригласить ни одного свежего человека!» «А ты приглашай не свежего!» – буркнула Динка. Однажды, чтобы угодить Алине, она добровольно решилась прослушать целую лекцию Виктора Васильевича о хорошем и дурном тоне. Увлеченный своим красноречием и благоговейным вниманием Алины, Виктор Васильевич, усевшись против Динки, медленно и долго втолковывал ей, как нужно вести себя в обществе и по каким признакам избирать для себя это общество».